Он радовался, что избавился от нее. Ему не хотелось иметь ничего общего с женщиной, которая, словно простая лавочница, была вне себя от счастья, потому что у нее будет ребенок. Ребенок от этого толстяка. Модрейль просто не понимал, как мог он пылать к ней страстью. Но он постарался скрыть свое отвращение. Со сдержанным волнением заговорил он о том, как трудно ему с ней расстаться. И, незаметно меняя тему, высказал сожаление, что ему не удалось выполнить свою задачу даже в качестве интенданта ее зрелищ и развлечений. Ему хотелось, чтобы она вошла в историю как покровительница французского театра, но ему не удалось осуществить свое намерение до конца. Он желал, чтобы постановка «Фигаро» состоялась под ее покровительством. Это не удалось. Он только скомпрометировал себя, желая служить Туанетте, ибо гордо и уверенно заявил, что комедия будет поставлена. Она нерешительно заметила, что ему, конечно, известно, какие дурацкие препятствия возникли при постановке. Он постарался изобразить страдания на своем лице. И все-таки хорошо, заметил он, если бы их близость увенчала общее дело. Он не склонен к сентиментальности, но кто знает, вернется ли он. «Не говорите чепухи, Франсуа», — взволнованно сказала Туанетта, и губы ее задрожали. Он засмеялся и легкомысленным тоном проговорил. «Без Фигаро мне не будет счастья. Я полагаю, нам стоит попробовать еще раз. Лучшего повода для нашей новой атаки, чем победа Орфрея, и желать нельзя. Весь Париж бурно требует отмены дурацкого запрета. Явитесь парламентером от парижан, и толстяк вряд ли будет настаивать на своем». Туанетта слушала его внимательно, она не отвечала, но он знал, что слова его запали ей в душу, и, прекратив разговор о Фигаро, опять погрузился в печаль и нежность. В тот же день Туанетта пошла к Луи. Луи прочел сообщение о победе под Ла-Гренадой, и гордость бурбонов преисполнила его душу. Прежде всего его радовало, что эта победа ослабила аргументы всех, кто настаивал на вторжении в Англию. Его министры и генералы непременно захотят ускорить посылку экспедиции в Америку. И так как придется выбирать одно из двух военных мероприятий, вторжение отодвинется на неопределенное время. И хотя мысль о том, что его французам придется сражаться в Америке, была ему неприятна, мысль о вторжении в Англию была в 10 раз ненавистней. Настоящие войны могут вестись только в Европе. И пока ему удается уберечь Европу от серьезных военных столкновений, настоящей войны не будет. Поэтому сообщение о Ла-Гренаде он воспринял с гордостью и душевным удовлетворением. И все-таки к этой радости примешивалась горечь. Он досадовал, что судно, которое обманом получил у него этот проклятый мосье Карон, так победоносно отличилось во время битвы. С неудовольствием читал он в полицейских сообщениях, что романс из «Фигаро» превратился в своего рода национальный гимн, распеваемый наступающими воинскими частями. Ходили слухи, что матросы Орфрея умирали с этой песней на устах. Но эти маленькие огорчения лишь слегка портили ему удовольствие, и когда к нему явилась Туанетта, она застала его спокойным и веселым. Широко улыбаясь, он оглядывал ее пополневший стан. С радостью удостоверившись, что беременность уже очень заметна, он неловко погладил ее. Она сказала, что чувствует себя как нельзя лучше. Правда, ее немного печалит, что в ближайшее время их должен покинуть один из любимых ее друзей, интендант ее театра Водрейд. Луи сухо ответил, что если ему не изменяет память, она же сама настойчиво просила назначить Водрейля на пост главнокомандующего. Туанетта ответила, что когда дело идет об интересах Франции, она, разумеется, не посчитается и с лучшими друзьями. Между прочим, она обещала Водрейлю исполнить его последнюю просьбу и лелеет надежду, что Луи не помешает ей выполнить свое обещание. Маркиз выразил желание окончить свою деятельность в театре постановкой «Фигаро». Луи помрачнел и ничего не ответил. «Они снова начинают терзать и мучить меня», — подумал он, — «совсем как перед заключением пакта. Тогда я напрасно сражался против Франклина, теперь точно так же напрасно борюсь против Карона». Я сказал «никогда» и очень радовался своему «никогда» и гордился им.